Или, может, пойдем куда-нибудь развеемся? И, ну, их к черту все неприятности. Обдумаю твое предложение. Но ты, наверное, права, Кинрос, пожалуй, именно то, что мне сейчас нужно. Конечно, она не останется там на ночь. Хотя билет на 2 дня, она решила, что лучше переночует дома. Интересно, подумала она, где сейчас этот наркодилер из Стерлинга со своим товаром? Кажется, сегодня неплохо было бы побаловать себя еще и этим. Многие из ее коллег позволяли себе расслабиться таким образом. По слухам, некоторые употребляли даже кокаин во время уикендов. Поразмыслив, она решила, что стоит взять с собой парочку презервативов на случай, если ей взбредет в голову завершить этот поход в чьей-нибудь палатке. Она знала еще 2 женщин из полиции, которые собирались на фестиваль. Они прислали ей смс-ку уже из Кинросса, куда прикатили заранее, чтобы занять места у самой сцены. «Постарайся не задерживаться», — писали они Шиван. «Если не сумеем удержать для тебя место, заранее просим прощения». Просит прощения за все. Ему-то в чем виниться? Разве он сидел в Бентли и слушал откровения Каферти? Разве он, поднявшись по лестнице с Кейтом Карбери, стоял с ним перед вершившим суд Каферти? Крепко зажмурив глаза, она погрузилась с головой в ванну. «Это я во всем виновата», — думала она. Гаррет Тенч, энергичный, со звучным голосом, с харизмой, как у настоящего шоумена, столкнувшийся на узкой дорожке с Каферти и его дружками, готовый доказать всему миру, что ему одному по силам выиграть поединок. Хитрый ловкач, добывающий средства для помощи своим избирателям, неутомимый борец, лежит сейчас голый и холодный в одной из секций городского морга. Шиван вынырнула, брызги полетели во все стороны, она смахнула воду с лица и с головы. Ей показалось, что звонит телефон, она прислушалась. Нет, померещилась. Только скрип половиц в верхней квартире. Собралась она быстро, все было уложено в ту самую сумку, с которой она ездила в Стерлинг. Хотя оставаться в Кинроссе на ночь Шиван не собиралась, она на всякий случай бросила в сумку зубную щетку и пасту. Раз уж она поедет на машине, почему бы ей не прокатиться и дальше? А закончится суша, ничто не помешает ей погрузиться на паром, идущий на Оркнейские острова. Таково преимущество машины, она дает иллюзию свободы. Реклама всегда играет на тяге человека к приключениям и открытиям, но в ее случае слово «полет» было бы более уместно. Шиван прекрасно понимала, что ей сейчас следовало бы сделать. Увидеться с Корбином и рассказать, в какую пакость она вляпалась, и после этого ее наверняка переведут обратно в отдел охраны порядка. «Я хороший коп», — объявила она, обращаясь к своему отражению в зеркале и пытаясь представить, как будет объяснять случившееся отцу, отцу, который так ею гордится, и матери, которая сказала, что для нее это не важно, не важно, кто ее ударил. Почему же для Шиван это так важно? Совсем не из-за мучительной мысли, что это сделал кто-то из ее коллег, а потому что ей страшно хотелось доказать, что она настоящий профессионал. «Хороший коп», — произнесла она медленно и внятно, затем, протерев зеркало, заключила, хотя все сейчас говорит об обратном. Вторая и последняя остановка — полицейский участок в Крейг-Милларе. Макманус уже сидел на своем рабочем месте. «Привет добросовестному сотруднику», — приветствовал его Ребус, входя в уголовный отдел, где не было никого, кроме Макмануса, одетого в спортивную рубашку и джинсы. «Возвращаю с процентами», — ответствовал Макманус, лизнув палец, чтобы перелистнуть страницу лежащего перед ним донесения. «Протокол вскрытия?» — предположил Ребус. Макманус кивнул. «Я только что оттуда». «Все одно и то же», — вздохнул Ребус. «Я сам там был в прошлую субботу. Бен Уэбстер». «Ничего удивительного, что профессор Гейтс в таком настроении. 2 субботы подряд». Подойдя вплотную к столу, за которым сидел Макманус, Ребус спросил, и какое заключение? «Зазубренный нож, ширина лезвия 7/8 дюйма. Гейтс считает, что такой нож можно найти на любой кухне». «И он прав. Кейт Карбери еще у вас?» «Вам же известен порядок, Ребус. Можно задержать его на 6 часов, после чего либо предъявить обвинение, либо выпустить. «Значит, вы, как я понимаю, обвинения ему не предъявили?» Макманус, оторвавшись от протокола, поднял взгляд на Ребуса. «Он уверяет, что ни при чем. У него даже есть алиби. В это время он играл в пул, что могут подтвердить 7 или 8 свидетелей. И все, без сомнения, его близкие друзья». Макманус пожал плечами. «У его мамаши на кухне много ножей. Но, как она уверяет, все на месте. Мы взяли их на экспертизу». «А как насчет одежды Карбери?» «Проверили и ее. Никаких следов крови». «Похоже, от нее избавились, как и от ножа». Откинувшись на стуле, Макманус спросил, «Чье это расследование, Ребус?» «Да, я размышляю вслух. А кто допрашивал Карбери?» «Я сам и допрашивал». «Вы полагаете, он виновен?» «Когда мы сообщили ему о Тенче, он, если не ошибаюсь, испытал настоящий шок. Но, как мне думается, в глубине его наглых голубых глаз я кое-что рассмотрел». «И что же именно?» «Страх». «Что его вычислили?» Макманус покачал головой. «Страх, что придется что-то рассказывать». Ребус отвел взгляд, опасаясь, как бы Макманус не рассмотрел чего и в глубине его глаз. «Предположим, Карбери не виноват. Не всплывает ли тут фигура самого Каферти? Парень испугался, потому что эта мысль пришла в голову и ему. И если Каферти грохнул Тенчи, не будет ли следующим сам Кейт?» «А вы спросили, зачем он следил за советником?» «Уверяет, будто ждал, чтобы поблагодарить». «За что?» «За моральную поддержку».